Пугачев так и поступил. Ветка, раскольничья слобода, располагалась недалеко на реке Сож, около Гомеля, в пределах Белоруссии, входившей тогда в состав Польши. Туда со всех сторон стекались раскольники с целью укрыться от гонений со стороны властей и православной церкви. Бегство раскольников приняло такие размеры, что Петр III и Екатерина II обнародовали указы. Беглецов-раскольников призывали возвращаться на родину, обещая им прощение, милости, разные льготы. Селиться они могли там, где пожелают. При возвращении из Ветки на пограничном Добрянском форпосте таким возвращенцам, или, как тогда говорили, выходцам, выдавали паспорта. Емельян с помощью старца Василия перебрался по тропинке через границу и оказался в Ветке. Но пробыл там недолго, всего неделю, не более. Его тянуло в Россию. И он вскоре приходит на Добрянский форпост. Здесь дожидалось возвращения на родину много беглых русских раскольников. Они выдерживали карантин. «Как, братцы, являются на форпосте?» – спрашивал их Пугачев. «Ты как придешь к командиру?» – наставляли его. «Так он тебя спросит, откуда ты и что за человек. Ты скажи, я родился в Польше и желаю идти в Россию. Тогда тебя не станут больше спрашивать, а если ты скажешься, чьим из России, то сделают привязку». Так и произошло на форпосте. «Откуда ты?» – спросил Пугачева майор Мельников. «Из Польши». «Какой ты человек и как тебя зовут?» «Я польский уроженец, зовут меня Емельян Иванов, сын Пугачев». Имя Пугачева записали в книгу и заставили 6 недель отсидеть в карантине. Здесь Емельян свел знакомство с солдатом-гренадером Алексеем Семеновичем Лагуновым, таким же беглецом, как и он сам. Пугачев и Лагунов пришлись друг друга по душе и договорились, что вместе пойдут на поселение за Волгу, в дворцовую Малыковскую волость на Иргизе, к раскольникам. Чтобы заработать на пропитание, подрядились они сделать сарай у купца-староверца Кожевникова. Однажды обедали у него в доме, и задумавшийся Логачев сказал хозяину, указывая на Емельяна: «Это человек точно как Петр III». «Врешь, дурак!» — крикнул в сердцах Пугачев, но, как он позднее скажет на допросе кнутобойцу Шишковскому, в тот час подрало на нем кожу. Случай этот весьма любопытен. Пугачева, будущего третьего императора, продрало морозом по коже. Почему? От страха или по другой причине? Уже во время русско-прусской войны, лет с 10 тому назад, он старался представить себя перед однополчанами крестником Петра I, который де подарил ему саблю. Да и позднее он явно стремился отличить себя от других. Человек честолюбивый и неспокойный, энергичный и сметливый, к тому же, что важнее всего в его натуре, испытавший не раз несправедливость со стороны властей, господ, человек вольнолюбивый и не смирившийся с социальным злом, которое сопровождало жизнь всех людей, подобных ему, он на протяжении этих 10 лет пытался как-то вырваться из цепей, опутавших его все сильнее, найти свой путь, несмотря на все трудности и препятствия. Прибыв на терек, он добивается, чтобы земляки-выходцы с того же Дона избрали его своим атаманом, пытается пробраться в Петербург ходатаем по их делам. Его планы не раз рушатся, но он снова и снова бежит из-под ареста, ищет удачи в новых местах, стремится с помощью других людей уйти от преследований. Он отнюдь не одинок в своих скитаниях и исканиях. В ту пору большое число людей, обиженных властями, преследуемых и гонимых, ходило по России, искало хоть какой-то выход. По всей стране в те годы, когда началась и протекала сознательная жизнь Пугачева от его женитьбы и службы в действующей армии, недовольство народа выражалось в самых разных формах. Широкий размах получили волнение и восстание крестьян, помещичьих, монастырских, приписных к заводам, работных людей этих заводов, горожан. Чумной бунт 1771 года в Москве, казаков, солдат. На борьбу против гнета и произвола богатых и власть имущих вставали все обездоленные слои населения, русские и нерусские –